«У тебя это не тик? В нашем 10-м Б училась девочка с тиком». Я разозлился ужасно, но она смотрела на меня с таким простодушием и была так хороша, что я опять зажмурился. «Ты чудак, Яша», — сказала она задумчиво. «Я тебя не совсем понимаю. Ты откровенен со мной?» «Нет». «Почему?» «С девушками нельзя быть откровенным до конца». «Но почему?» «Потому что ты еще сама себя не знаешь». «Ты думаешь?» «Уверен». «А с сестрой можно быть откровенным во всем?» «Наверное, можно. Лизе ведь не надо говорить. Она и без слов понимает». «А я не понимаю?» «Нет». «Ну, благодарю». Она, кажется, обиделась и отошла. Вечером мы, как всегда, занимались аэростатикой. Христина сидела у окна, смотрела в сторону моря. Там была тень и о чем-то думала. Она, по-моему, ничего не видела и не слышала вокруг себя. Глаза у нее были какие-то странные, на губах блуждала улыбка. Она словно выпила вина и захмелела. Вот кто действительно чудачка. Она верит в Бога, но, видимо, прекрасно понимает, сколько несуразностей всяких в религии. Когда в ее присутствии Мальшик стал перечислять разные евангельские противоречия, она сильно покраснела и говорит: «Каждый воспринимает Бога, каким он ему кажется. Оттого столько всяких сект и вероисповеданий. Но никто не может знать, действительно ли Бог таков. Он непостижим для людей». А Мальшик говорит: «Но откуда вы знаете, что он есть, раз он непостижим?» Христина говорит: «А я совсем этого не знаю, и никто не знает. Я только верю, я его чувствую». Мальшик долго на нее смотрел, она краснела все больше. А потом Филипп Михайлович сказал: «Вам хочется, чтобы он был?» Мы все собрались у нас, и Лиза заинтересовалась этим разговором. Она села рядом с Христиной и с каким-то сочувствием поглядывала на нее. У Христины дрогнули губы. Я думал, что она заплачет, но она не заплакала. Ответила одним только словом: «Да». Я заметил, что все в обсерватории как-то конфузятся, что она верующая. Все по очереди, кстати, не кстати, ведут с ней антирелигиозную пропаганду. Она всех внимательно слушает, соглашается, а потом говорит что-нибудь неожиданное, вроде: «Конечно, так не могло быть. Было как-нибудь иначе. Кто может знать, как было?» По-моему, с ней разговаривать на эту тему – бесполезное дело. Но все думают по-другому. А Фома сказал: «Если будут изо дня в день вести антирелигиозную пропаганду, то лет через 15, пожалуй, убедят ее». Марфенька думает, что и за 10 лет можно переубедить. Во всяком случае, вызвать сомнения. А это уже полпобеды. В тот вечер Марфенька несколько раз недоумением посматривала на нее. Чему она радуется? Тогда Христина вышла на крыльцо и весь вечер сидела молча на ступеньках в темноте. Ночи сейчас очень темны. Со стороны моря надвигались плотные тучи. Каспий тяжело плескался. Как бы не было бури, альбатрос как раз в море. Сегодня с Фомой вышел для океанологических исследований и Мальшик. Мне так захотелось идти с ним в море, что даже сердце защемило. Мы кончили заниматься аэростатикой, сидели и разговаривали. Марфенька расспрашивала меня о моих творческих планах. Я немножко рассказал без особой охоты, лучше потом дать прочесть. Буду работать над фантастическим романом, действие которого происходит в 2000 году, не в таком-то далеком будущем. К этому времени уже, конечно, наступит на земном шаре коммунизм. Тем, кому это не нравится, можно отвезти какую-нибудь часть света, хотя бы Австралию. Пусть там делают себе какой хотят строй. Марфенька нашла, что целая Австралия – это слишком много. Хватит им и острова Пасхи. поспорив, решили отвезти им архипелаг, чтобы не роптали.